«Летавик, повелеваю тебе послать 10 000 пеших эдуев и 800 всадников в земли аллаброгов. Тесни их, пока они к нам не примкнут. Ты хочешь, чтобы я лично повел это войско?» Верцингетарик улыбнулся. «Мой дорогой Летавик, ты слишком ценный человек, чтобы заниматься подобными мелочами», — сказал он тихо. «Пошли туда кого-нибудь из твоих братьев». Царь Галлии повысил голос. «Мне стало известно», — крикнул он, — «что римляне покидают нашу страну, направляясь в провинцию. Обстановка, начиная с нашей победы в Герговии, меняется в нашу пользу». Армия Цезаря снова была в полном сборе, хотя 15-го легиона больше не существовало. Его людей распределили по другим воинским подразделениям, чтобы их пополнить, и особенно 8-й легион, почти полностью истребленный. Ведомая Лабиеном, Трибонием, Квинтом Цицероном, Фабием, Секстием, Гиртием, Децимом Брутом, Марком Антонием и остальными легатами, армия Цезаря со всем имуществом направилась на восток, в земли преданных Риму лингонов. «Какой жирной наживкой, однако, мы сейчас выглядим», — удовлетворенно сказал Цезарь Трибонию. 10 легионов, колоссальный обоз и 6 000 конников, из которых 2 000 составляют германцы», — улыбнулся Трибоний, глядя на Лабиена. «Что ты думаешь о нашей новой германской кавалерии, Тит? Она стоит каждого сестерция, потраченного на нее», — ответил Лабиен, обнажая в улыбке свои лошадиные зубы. «Хотя и думаю, Цезарь, военные, наши трибуны сейчас не произносят твое имя с любовью». Цезарь засмеялся, изогнув брови. 1600 германцев прибыли в Агединг, и Трибоний приложил уйму усилий, чтобы обменять доставивших их пони на боевых скакунов. Трудность была не в том, что ремы не хотели меняться. За каждую сделку они получали такие хорошие деньги, что могли бы обогатиться навеки. Но в их загонах ничего не осталось, кроме племенных жеребцов. Прибывший Цезарь разрешил вопрос с дефицитом, заставив всех военных трибунов пересесть со своих, даже личных, а не армейских, италийских красавцев на пони. Крики отчаяния разносились на многие мили, но Цезарь был неумолим. «Вы можете выполнять свои обязанности и на этих коротконогих животных», — сказал он. «Необходимость диктует, так что молчите, глупцы!» Римская змея длиной в 15 миль блестя чешуей ползла на восток. «Почему они так растянуты?» — спросил Тевтумар, разглядывая нескончаемую процессию. «Почему не маршируют более широким фронтом? Ведь они легко могли бы перестроиться в 5 или 6 параллельных колонн». «Потому что», — терпеливо объяснил Верцингетарик, — «любая армия не столь велика, чтобы атаковать такую колонну по всему фронту. Сделать так — значит зря распылить свои силы. Римская змея действует очень умно. В каком бы месте на них ни накинулись, остальная часть строя кольцом охватит атакующих. И потом, их солдаты так вышкалены, что легко могут выстроиться в квадрат, пока мы отдаем команды своим людям. Вот почему мне и нужны 1000 лучников». Прошел слух, что парфяне около года назад разгромили римлян на марше. Атаковали лишь лучники с кавалерией, без какой-либо пехоты. «Значит, ты собираешься отпустить их?» — удивился царь Тевтумар. «Но не в целости, нет. У меня 30 000 всадников против их 6 000. Хорошее соотношение, Тевтумар. О, наступит ли день, когда я обзаведусь конными лучниками?» Гальская конница тремя отдельными группами атаковала армию Цезаря неподалеку от северного берега реки Икавны. Стратегия галлов была продиктована нежеланием Цезаря позволить своему относительно немногочисленному конному контингенту идти отдельно от колонны пехотинцев. Галлы так уверовали в свое превосходство, что принародно поклялись перед царем. Ни один человек, который не проедет дважды сквозь колонну римской пехоты, никогда больше не испытает радости видеть свой дом, свою жену, своих детей. Две группы галлов, по 9000 всадников в каждой, атаковали римские фланги, третья ударила в лоб. Но беда в том, что для конной атаки была избрана ровная местность, что позволило римлянам развернуться, образовав вокруг артиллерии и обоза квадрат. Далее Цезарь повел себя странно. Вопреки ожиданиям Верцингетарига, он не приказал кавалерии защищать пехотинцев, а разделил ее на три равные части и послал навстречу врагам. В этот день отличились германцы. Выскочив на холмы, где сосредоточились пешие галлы, они с ужасными криками врезались в их ряды. Галлы бросились на утек. Их гнали до самой реки, где метался Верцингетарик, пытаясь справиться с паникой. Но ничто не могло остановить германцев в их бешеной скачке. Воины Убии с замысловатыми узлами волос на гладко выбритых головах гнали галлов вниз, охваченные безумной жаждой убийства. Менее безрассудные ремы почувствовали, что их гордость уязвлена, и сделали все от них зависящее, чтобы превзойти германцев. Верцингетарик отступил, но германцы и ремы весь день не давали ему покоя. По счастью, ночь выдалась темной. Кавалерия Цезаря поскакала обратно к колонне, позволив царю Галлии собрать своих людей во временном лагере. «Так много германцев!» — вздрагивая, произнес Гутруат. «Да еще с ремами и на их лошадях!» — с горечью добавил Верцингетарик. «Мы должны взять в оборот этих ремов!» «А наша главная беда в том, — заметил Сидулий, — что мы много болтаем о сплоченности, несмотря на то, что некоторые гальские племена отказались поддержать нас, а кое-какие примкнули к нам нехотя». Он пристально посмотрел на Литавика. «Например, Эдуи». «Эдуи доказали, чего они стоят», — процедил сквозь зубы Литавик. «Котий, Каварил и Эпоредурик не вернулись. Они мертвы». «Нет, Каварил взят в плен», — возразил Драп. «Я сам это видел. Еще видел, как двое других отступали, но не на юг, как мы, а на запад, очевидно, намереваясь уйти». «И что же нам теперь делать?» — спросил Тевтумар. «Я думаю», — медленно произнес Верцингетарик, «что теперь надо дождаться общего сбора. Он уже не за горами. Я надеялся лично поехать в Карнут, но, увы, должен остаться с войсками». «Гутруат, доверяю тебе провести общий сбор. Возьми с собой Сидулия с лимовиками, Драппа с синонами, Тевтумара с нитиобригами и Литавика с его людьми. Со мной останется часть кавалерии и 80 000 бойцов, мандубии, битуриги и все арверны. Как далеко до Алезии, до Дерак?» Главный вождь мандубиев ответил, не задумываясь: «Около 50 миль на восток, Верцингетарик». «Тогда мы на несколько дней остановимся там. Только на несколько дней. Мне не нужен еще один аварик». «Алезия не аварик», — возразил Дадырак. «Город слишком велик, слишком высоко расположен и хорошо защищен от штурма. Даже если римляне попытаются осуществить блокаду, как в аварике, им это полностью не удастся. Мы всегда сможем уйти. Критогнат, сколько у нас продуктов? — спросил Верцингетарик. — На 10 дней, если Гутруат и те, кто идет с ним, поделятся с нами. — А сколько еды в Алезии, Дадырак? При условии, что туда войдут 80 тысяч пеших бойцов и 10 тысяч конных. Хватит еще 10 дней, но мы не останемся без еды. Римлянам не окружить нас наглухо, — он хихикнул. — Силенок не хватит. Тогда разделимся так, как я сказал. В Карнут с Гутруатом отправится большая часть кавалерии с малым числом пехотинцев. Со мной в Алезию пойдут все остальные. Земли Мандубиев находились на высоте около 800 футов над уровнем моря, а их горы возвышались еще на 650 футов. Алезия, главная крепость Мандубиев, стояла на плоской вершине ромбовидной горы, окруженной горами почти такой же высоты. С двух длинных сторон, с севера и юга, соседние горы приближались вплотную. На востоке конец горного хребта почти соединялся с ромбом. У крутого основания с двух длинных сторон протекали две реки. Словно для того, чтобы дополнить отличное природное расположение, подступы к Алезии с запада были абсолютно отвесными, а внизу имелся единственный клочок открытой ровной земли, небольшая долина длиной в 3 мили, где обе реки текли почти бок о бок. Окруженная грозными стенами кладки Мурус Галликус, крепость занимала более крутую, западную сторону горы. Мурус Галликус — гальский способ кладки крепостных стен. Такая стена состояла из очень длинных толстых деревянных бревен, вложенных между камнями, и была относительно недоступна для тарана, потому что камни придавали ей большую толщину, а бревна — прочность, которой стены из одного камня не обладали. Восточная сторона постепенно опускалась вниз, и стены здесь не было. Несколько тысяч мандубиев, женщины, дети и старики, чьи воины-мужчины ушли на войну, укрывались в городе. «Да, я хорошо помню это место», — сухо сказал Цезарь, оглядывая отвесные скалы. «Трибоний, что сообщают разведчики?» «Верцингетарик укрылся в городе вместе с 8-10 тысячами пехоты и 10 тысячами кавалерии. Вся кавалерия, кажется, обосновалась снаружи стен, на восточном конце плато. Подъезды туда достаточно безопасны, если захочешь взглянуть. Ты хочешь сказать, что я не поехал бы, если бы это было опасно?» Трибоний растерялся. «После всех этих лет, разумеется, нет. Во всем виноват мой язык, плетет какую-то чушь там, где довольно короткой фразы». Вскочив на германского пони, Цезарь резко развернул его и несколько раз пнул под ребра. «О, откуда такая ранимость?» — простонал Децимбрут. «Он надеялся, что сейчас тут не так плохо, как в прошлом», — пояснил Фабий. «А почему это так заботит его?» — усмехнулся Антоний. «Он ведь не собирается брать этот город». Лабиен расхохотался. «Плохо ты его знаешь, Антоний. Но все равно я рад, что ты здесь. С твоими плечами копать будет легко». «Копать? Копать, копать и копать. Но не легатом же и не трибуном. Все зависит от объема работы и срочности. Если он возьмет в руки лопату, то сделаем это и мы». «О, боги, да он сумасшедший!» «Хотел бы я быть хоть наполовину таким сумасшедшим», — с легкой завистью пробормотал Квинт Цицерон. Легаты цепочкой ехали за генералом вдоль реки, омывавшей Алезию с юга. Антоний молча отметил обширную площадь плато. «Добрая миля с запада на восток! Ррр, мрачное место! По бокам темные голые скалы! Нет, вскарабкаться на них вроде бы можно, но не во время атаки. Быстро выдохнешься и станешь мишенью для лучников. Они пришли раньше, — сказал Цезарь, указывая на основание восточного склона, где дорога начинала подъем. Галлы построили шестифутовую стену от северной реки к южной, потом обнесли стену траншеей, полной воды. Две короткие стены возвышались с северной и южной сторон горы на некотором расстоянии за главной стеной. Стоя на оборонительных позициях, некоторые галлы из кавалерии стали кричать и свистеть. В ответ Цезарь улыбался и помахивал рукой. Но с того места, где легаты сидели на своих германских лошадках, Цезарь совсем не выглядел веселым. А легионеры его занимались строительством лагеря на небольшой плоской равнине. «Только походные укрепления, Фабий», — отрывисто бросил Цезарь. «Делай, что требуется, но не больше. Если мы собираемся закончить эту войну здесь, не имеет смысла тратить энергию на то, что вскоре будет разобрано». Легаты, собравшиеся вокруг него, не произнесли ни слова. «Квинт, ты специалист по заготовке бревен, начинай прямо с утра. И не отбрасывай пригодные ветви, нам понадобятся заостренные колья. Секстий, возьми шестой легион и займись продовольствием. Доставляй сюда все, что сумеешь найти. Мне нужен древесный уголь, так что поищи его. Не для обжига кольев, это сделают на обычных кострах, а для ковки железа. Антистий, железо — твоя забота. Пусть кузнецы строят кузни. Сульпиций, ты отвечаешь за копку. Фабий, ты будешь строить брустверы, парапеты и башни. А ты, Антоний, у нас квартирмейстер, и твое дело следить, чтобы моя армия ни в чем не нуждалась. Я лишу тебя гражданства, продам в рабство или даже распну за любой недосмотр. Лабиен, ты отвечаешь за оборону. Бери кавалерию, солдаты нужны для строительства. Трибоний, ты, как мой заместитель, всегда будешь при мне. Тоже относится к Дециму и Гиртию. Нам потребуется прорва всего, и, в частности, провианта минимум суток на 30. Это понятно? Никто ни о чем не спросил, и тогда Антоний подал голос. «Каков же наш план?» Цезарь посмотрел на своего заместителя. «Какой у нас план, Трибоний?» «Циркумваляция», — ответил Трибоний. Антоний широко раскрыл рот. «Циркум... что?» «Это очень сложное слово, Антоний, согласен», — вежливо сказал Цезарь. «Циркумваляция. Обнесение валом. Это значит, что мы потянем фортификационные линии вокруг Алезии, пока змея, так сказать, не поглотит свой хвост. Верцингетарик не верит, что я смогу запереть его на плато, но я могу и запру». «Это же добрый десяток миль!» — изумленно воскликнул Антоний. «И по неровному рельефу! Мы пойдем от долины к скальным вершинам, Антоний, обходя их или включая в свой вал. С фронтальной траншеей, шириной в 15 футов, глубиной в 8 футов и с наклонными сторонами. Высота вала 12 футов. Что ты думаешь обо всем этом, Антоний?» — рявкнул вдруг Цезарь. «То, что с внутренней, то есть с нашей стороны, высота стены составит 12 футов, но с внешней, то есть с вражеской стороны, она взметнется вверх на 20 футов за счет 8 футов траншеи», — ответил Антоний. «Слава богу! Он попал в цель», — шепнул Децимбрут. «Это естественно, ведь они одной породы», — ответил Квинт Цицерон. «Отлично, Антоний», — искренне похвалил Цезарь. «Ширина вала вверху 10 футов. Там будут брустверы для обзора и защитные парапеты. Ты понимаешь меня?» «Хорошо. Через каждые 80 футов прогона поднимутся трехэтажные башни». «Вопросы есть, Антоний?» «Да, генерал. Ты описываешь наши главные фортификации. Что еще у тебя на уме? Там, где земля ровная и пригодная для массированной атаки на нас, мы отроем еще один ров шириной в 20 футов и глубиной в 15. В 400 шагов — это 2000 футов, Антоний, от нашей траншеи с водой. Это ясно? Да, генерал. А что ты намерен делать с 400 шагов? Это 2000 футов, генерал, между рвом и траншеей с водой. Разобью там свой сад. Трибоний, Гирти и Децим, поехали. Я хочу измерить периметр. Думаешь, сколько там наберется? — улыбнулся Антоний. 10-12 миль. Он сумасшедший, — убежденно сказал Антоний Фабию. Да. «Но какое красивое сумасшествие!» — улыбнулся в ответ Фабий. Наблюдатели в крепости видели, что римляне что-то начали делать, но поняли, что они делают, лишь когда вокруг основания Алезии стали появляться траншеи и стены. Верцин Гетарик дал приказ кавалерии выступить. Но галлы не сумели превозмочь страха перед германцами и были разбиты. Самая страшная резня произошла на восточной стороне горы, при отступлении галлов. Ворота в стене Верцингетарига были слишком узкие, чтобы позволить легко пройти всадникам, объятым паникой. Германцы, преследующие их по пятам, рубили гальских конников, валили на землю, ибо каждый из них считал делом чести добыть в сражении 1-2 великолепные лошади. В следующую ночь остатки кавалерии галлов ушли на восток, через горы. Это сказало Цезарю, что Верцингетарик осознал свое положение. Он с 80-тысячной армией оказался запертым на плато. Заполненная водой траншея, V-образная канава, земляной вал, брустверы, парапеты и башни появились так быстро, что Антоний, мнивший себя докой во всем, что касается военного дела, раскрыл в изумлении рот. За 13 дней легионы Цезаря завершили строительство запирающего периметра длиной в 11 миль, а на каждом маломальски ровном к нему подступе отрыли глубокие рвы. А еще они разбили сад Цезаря на неиспользованной полосе земли шириной в 400 шагов между траншеей с водой и канавой в тех местах, где она была. Правда, при всей ширине и глубине этой канавы мосток через нее перекинуть было все-таки можно, и такие мостки с регулярностью перекидывали гальские диверсионные группы, не давая покоя усердно работающим солдатам. Все это продолжалось до тех пор, пока в римском лагере не задымили первые кузни, и кузнецы не сковали шипастые маленькие стрекала. На многие тысячи этих стрекал ушло все железо, отобранное у битуригов.